16. Те из знакомых, кто бывал в доме у Кайсы, рассказывали, что у нее вовсе не 40 комнат, а всего одна, но очень большая и пустая. И будто Кайса снесла все перегородки, устроив из квартиры студию. В самом центре квартиры, словно подиум, возвышалась огромная джакузи с бьющими из мрамора фонтанами, а вокруг тысячи тюбиков и флаконов с духами, кремами, мазями, шампунями, и все из натуральных ингредиентов. Кайса присваивала эманацию всего живого, прибирала к рукам и шее души цветов и животных, чтобы чувствовать себя здоровой и выглядеть на все 100, чтобы пахнуть, как розовый сад, и хоть немного походить на Ювенали. Ведь даже пес, набредя перед свиданием на дохлую крысу, предпочитает извозиться в ее останках, чтобы привлечь свою партнершу. Запах разложения напоминает, что мы смертные, и снимает всякие там ограничения. С другой стороны, он вызывает дикое возбуждение, отгоняя вон дурные мысли и страх смерти заодно. Не этими ли ароматами Кайса на уровне подсознания вызывала у мужчин бурю эмоций, тем самым заставляя потом сохнуть по себе? А может, она, наоборот, питалась эманациями мужчин, переваривая их в ароматное мыло?